«Опиши нам, какая она из себя», — говорит Билли Мур. Я выполняю его просьбу, насколько это в моих силах. Ведь я и сам ее не видел только один раз при свете звезд и дважды в полутьме каюты. Я говорю, и на лице Билли выражается все более глубокое изумление. Наконец он меня прерывает, ударяя кулаками по своим могучим ляжкам. «Ей-богу, чем больше я смотрю на тебя, Джонни, тем больше сомневаюсь, что ты вправду был когда-нибудь пиратом. Расписал нам капитанскую дочку, но тютелька в тютельку. Да я сам ее видел, только не на борту, понятное дело. У тебя лишней шляпы не найдется?» — спрашиваю я. «Ха-ха!» — смеется Билли Мур, глядя, как я оглаживаю бархоткой носы штиблет. Если он еще не вполне мне поверил, то вина тут не столько его, сколько моя, признаюсь. При всем благом влиянии Августы я был недаром сын своего отца, неисправимого выдумщика, ловкача и карточного фокусника, чтобы все у меня было просто и ясно. Есть для некоторых особое наслаждение в том, чтобы спрятать за подтяжку запасную карту. Даже брехун Дункель, тот сознавал это, когда говорил мне, что вещи, доступные нашему пониманию, не суть важны. То, что я рассказал Билли Муру, была чистая правда, но нечто в глубине моей души, некая мудрость, быть может, древняя, как девонская рыба, побудила меня вставить эту правду как в рамку, в кривую пиратскую ухмылку благочестивого Джона. Каждый из нас, все ее доли слез, утверждает, что ищет клад со слепительной истиной, со звонкими дублонами определенности. Однако утверждение это, как и все во Вселенной, обман, мошенничество, хитрая уловка для того, чтобы перехитрить нечистых на руку богов. Но с капитанской дочкой, в отличие от простых смертных, я, тем не менее, собирался быть честным, как чистое стеклышко. Потому я ночами накручивал себе на пальцы локоны и наващивал их до блеска, и чистил зубы, покуда они не засверкают, не заискрится, будто гавайские жемчужины, и следил за тем, чтобы с уст моих не сорвалось ни полслова неуместных на заседании синода. Вот вам честность в добром старом смысле слова, золотая обманка из Платона и Библии в изложении журналов для юных девиц. Короче говоря, я был влюблен и безотчетно хитрил, послушный инстинкту, как павлин, который вдруг разворачивает во всем блеске хвост, обычно тянущийся за ним колбасой по земле. И в точности, как павлин или прихорашивающаяся мышь, я сам был введен в заблуждение собственными моими ужимками и Августинами тоже. Занимаясь с нею чуть не каждый вечер, я постепенно перестал так остро воспринимать то, чем был потрясен в начале, ее несравненную красоту. Как и с прочими корабельными темными тайнами, я свыкся через какое-то время с ее красотой и уже почти не замечал ее, как не замечает богач своих сокровищ. Вернее, замечал, но лишь тогда, когда в августе вдруг проглядывала ее, как я считал, истинная природа. Обычно Августа была само воплощение девственного простодушия и доброты. Она с улыбкой склонялась над работой, и радовалась жизни, радовалась урокам и мирному волнению моря, и моему присутствию. В розовых лучах солнца, пронизывавших шторы и цветные стекла иллюминаторов, и вспыхивавших новым светом на ее смоленистых волосах, с бледным открытым лицом, исполненным невинности и безмятежного спокойствия, она приводила мне на ум средневековый образ Девы Марии, неутоляющую печали заступницу отверженных, но живое, человеческое существо, сбывшийся идеал во плоти и крови. В такие минуты я наслаждался ее сообразительностью, ее удивительной способностью добираться до самой сути сложных философских проблем, которые смутили бы женщину раза в три старше. Наслаждался ее здоровыми реакциями, ее умением, например, писать стихи, верно передающие ее ощущения и стоящие на грани между недооценкой и переоценкой роли эмоций в общем миропорядке. И мне не важно было, что это я поставил перед ней философскую проблему. Я обучил ее поэтическим приемам свободного и правдивого отражения в стихах ее душевного облика. Мое удовлетворение исходило из той чистой правды, которую я помог ей достичь, которая относилась и к нам обоим, и останется, когда нас обоих уже не будет. Над сочинением стихов она корпела часами, так что я уже стал беспокоиться, как бы ее отец не разгневался на меня за то, что я допускал это в ущерб другим занятиям. В стихотворчестве она была не просто прилежна. Казалось, с нечеловеческим усердием, свивая изощренную сеть из сознательного выбора и колдовства, она пыталась ею оградить себя от врага, о чем близком присутствии свидетельствовали ее мертвенно-бледные щеки. Движимая безотчетной мудростью слабейших, она стремилась ухватиться за добро, назвать его истинную, неусловную цену и поднять над собой ради спасения точно крест против нечистой силы. Она дала мне, например, вот это любопытное стихотворение, протянула с кроткой улыбкой и с такими словами. «Вот вам грустный любовный стишок, Джонатан». Назывался он «Призыв».